Глава 19. Хорошо ничего не делать, а потом еще отдохнуть. Перед выходом в город мы занялись мороками. Колдовали вчетвером, сплетая и перемешивая три вида волшебства. Шон уверял, что теперь никто не сможет разглядеть наши истинные черты. Я с удовольствием приняла участие в действии, впитывая как губка все новое, что видела. Ведь мне от рождения подвластны все три магии, а значит, когда-нибудь я смогу творить такое в одиночку. Волосы мне укоротили до лопаток и сделали каштановыми, глаза серыми, изменили форму носа, губ, ушей и даже зубной прикус. Попутно я прослушала лекцию Ара о необходимости обращать внимание на мелочи. Оказалось, и у людей, и у эльфов индивидуальны не только отпечатки рук, но и ушей. А потому при маскировке на ушной вопрос стоило обращать особое внимание. Как и на зубы, кстати. Фигуру сильно не меняли, иначе движения стали бы казаться неестественными. Чуть увеличили грудь, сделали пошире бедра. В результате я стала выглядеть на пару лет старше. Арден попросил меня следить за руками и мимикой. Оказалось, у меня есть несколько привычных жестов, которые могли выдать, если знать, на что обращать внимание. Например, волнуясь, я потирала висок пальцами правой руки, а, сдерживая смех, корчила характерную гримаску, прикусывая уголок нижней губы. Мои спутники превратились в трех симпатичных парней лет 20-22, с волосами до плеч, от русого до каштанового и смутным семейным сходством. Теперь мы с Шоном были братом и сестрой, людьми с примесью драконьей крови, а Ар-Эти — нашими кузенами, полуэльфами. Ауры маскировали соответственно с выдуманным происхождением. И звали нас теперь Белисия, Шинт, Лаэр и Тизандер Тер-Тарпа. Имя свонов, которыми мы назывались Таргани, решили больше не использовать. «Мать родная не узнает», — прокомментировал увиденное в зеркале Тиану. «Не волнуйся, твоя и так не узнает. Слишком давно не видела. Она, небось, забыла уже, мальчик ты или девочка?» Беззлобно подколол Шон и добавил: «Впрочем, моя тоже». Сделав шаг к парням, притянула обоих к себе. «Я вас люблю, и что бы ни случилось, я ваша семья, а вы моя». Ар, стоявший чуть в стороне, сделал шаг к нам. «А про меня не забыли? Возьмете?» «Ой, я не подумала, мы не подумали, уткнулись друг в друга. Открылись, да еще и Шона затянули. Сияющий вал накрыл нас всех. Любовь, понимание, единение, радость. Хотелось смеяться, взлететь и парить там, в небе, рядом с радугой. Вокруг бушевал искрящийся смерч. Счастье захватывало меня. Я растворялась в сознании парней, чувствуя, как они любят меня и как я люблю их. В этот раз, может быть, из-за присутствия с нами Шона, который, по сути, своей был скорее чистым разумом, чем смертным с человеческими страстями, желание не захлестнуло нас. Я поймала восторженный взгляд мага. Взъерошенный, с полуоткрытым ртом, он наслаждался происходящим. Потянулась, чмокнула его в нос. На лице Тердейла появилась счастливая улыбка. «А как Тиану? Я тут, с тобой, с нами всеми!» Пришла мысль. «А где Арден?» И поцелуй в шею, от которого по телу побежали мурашки. Почему-то сейчас это не пугало, а было еще одной, нужной и уместной гранью ощущений. Подняв руку, погладила Ара по щеке и опять слилась с небом, став частью радуги. «Потрясающе! Это как космос!» — выдохнул Шон, когда мы, наконец, отлепились друг от друга. «Я и не думал, что изнутри это так! Возьмете меня еще?» «Так интересно!» Парни казались чуть разочарованными, но дружно кивнули. «Спасибо, Шон!» — послала я мысль магу. «Что же получается, что слияние не всегда связано с физической сущностью любви, желанием близости? Что можно это делать по-другому, просто радуясь друг другу? Хотя, если честно, мне тоже не хватало безумства горячих губ, переплетенных рук, колотящихся сердец. Я этого боялась и ждала. Так пока лучше. Потерпи. Я расту, как могу, — — услышала я чуть виноватое сопение Нары. — Я знаю. Не спеши, только расти хорошо. Я хочу, чтобы ты у меня была самой-самой красивой. Ну вот, дожила, разговариваю сама с собой. Оказывается, пока я с расфокусированными глазами чесала Нару, Шон носился кругами, кося глазами мне в вырез туники. Нос туда он не совал. Похоже, слияние глаз запомнилось ему накрепко. Я, поняв причину оживления, вытянула за цепочку ока. Мне тоже было интересно. Ничего особенного мы не увидели. Искорка вроде бы стала ярче, но именно вроде бы. Мне понравилась вечерняя прогулка. Вышли мы позже, чем намеревались, но, может быть, это было даже хорошо. Кривые улочки, мощенные желтоватым известняком, который был здесь основным строительным материалом, купались в теплом свете заходящего солнца. Город стоял в предгорьях, и поэтому ровных улиц тут не было. Они не только прихотливо путались, но и опускались и поднимались. От ворот Тиану в обе стороны улица шла вниз. Его дом и сад располагались на вершине одного из холмов. Куда пойдем? Предлагаю торговый квартал. Совместим приятное с полезным, предложил Ти. Мы бродили от лавки к лавке. Тут, в теплом климате, магазины часто не имели передней стены. Нижний этаж стоящих впритык домов был сплошной торговой галереей, притененной от яркого еще солнца полосатыми тканевыми навесами. И в каждом доме небольшой магазин или лавка. Ткани, платки, наряды, ковры, камни и магические шары, выточенные из камня же или чеканные вазы. Блюда, светильники, подсвечники, колокольчики. Глаза разбегались. Я, не выдержав, купила штуку плотного голубого шелка в подарок Лане. Правда, дарить ее сейчас было нельзя. По легенде, принцесса теперь прилежно полит сорняки в яблоневом саду монастыря Святой Цицилии. А откуда там взяться шелку? Компенсируя мое легкомыслие, Тиану где-то раздобыл охапку носков и те самые подштанники с начесом. Я хихикнула. Эльф задрал нос и ответил, что мне еще предстоит оценить его мудрость и дальновидность. Потом мы сидели в выходящей на улицу маленькой харчевне. Оказалось, что шоколад тут не едят, а пьют из маленьких чашек. И это необыкновенно вкусно. Впрочем, вкусного тут было более чем достаточно. Засахаренные орехи и пирожки, жареные в меду, прозрачные цукаты и десяток разных сортов варенья. Жуткий город. Тут с этими пирожками и сиестой оглянуться не успеешь, как станешь поперек себя шире. Ближе к заходу солнца я запросилась домой. Мне очень хотелось посмотреть на кипарисовую закатную аллею, да и впечатлений на сегодня уже хватало. Тиану был прав. Закатная аллея и впрямь представляла собой потрясающее зрелище. Ряды стройных кипарисов стояли стражами. В лучах заката они казались черными, а лежащий за ними темный пруд отражал алый свет истекающих кровью небес. Красный круг гаснущего светила неизбежно и неудержимо падал за темный горизонт. Это воистину были похороны солнца, торжественные, пышные. Может быть, картина была даже слишком впечатляющей, слишком строгой, слишком мрачной. Мы вчетвером сидели на большом цветастом диване, который парни подтащили к распахнутой двери террасы, откуда удобнее всего было смотреть на закат. Шон верхом на мягком боковом валике, согнув одну ногу так, чтобы упереть подбородок в тощее колено. Справа обнимающий меня за плечи Ти, к которому я привалилась. Слева лежащий на боку Ар, положивший мне на колени голову. Похоже, повелитель решил, что после Маренкара было бы глупо и неестественно изображать в узком кругу прежнюю чопорность и строго следовать этикету. И я была с ним согласна. Он легко перешел к непосредственным проявлениям тесной дружбы и симпатии, не опускаясь до приставаний или домогательств. Я не чувствовала рядом с ним неудобства или стеснения. Сейчас, запустив пальцы в серебряный шелк волос, я массировала эльфу затылок, а он довольно жмурил глаза. Мы молчали. Слишком хорош был момент, чтобы портить его словами. Наверное, именно в такие минуты осознаешь масштабы собственного бытия и места во Вселенной. «Белль, не уплывай! Ты сама Вселенная, и Вселенная в тебе!» Голос Шона звучал чуть насмешливо. «Вот философ!» Нара и Элги согласно фыркнули. Им понравилась мысль о собственном величии. «Белль, если пришла в себя, давай займемся вот чем. Стазис, тут умеем накладывать ты и я, да?» Скосился на меня Шон. Я кивнула. «Там намешана человеческая и драконья магии, то есть Ти и Ар принципиально не могут этого делать. Может, потом научится Ти, если мы придумаем, как воспользоваться эльфийским волшебством вместо человеческого. Пока я не сообразил все-таки. Штучки со временем сродни трансмутации, а у эльфов аналогов нет». Шон почесал в затылке. «Но рассказываю я это не к тому. Вот погляди, если встроить в заклинание вот такое дополнительное звено, то Тиану сможет снимать стазис, который наложим ты или я. Давай сейчас попробуем». Я выпуталась из объятий парней и поднялась с дивана. Шон на минуту выскочил в сад и вернулся оттуда с крупной зеленой лягушкой. Недовольная земноводная водрузили на стол и занялись экспериментами. Сначала Шон показал, что он придумал. Потом я это повторила вместе с ним. Затем одна. Под конец мы подключили Ти, объяснили и продемонстрировали, что и как делать. И эльф успешно снял наложенный мной стазис. А потом Шон уставился на меня. «Белль, сообрази-ка, куда тут можно присобачить аналогичное звено из эльфийской магии? Как замок, который держит все остальное? Чтобы расстегнуть его, а остальное само развалилось. Я не эльф, сделать этого не могу». «Зачем? Хорошо бы, чтобы Орден тоже мог снять наложенное тобой заклинание. Вдруг пригодится?» «Может и пригодится. Идея мне понравилась. Да и Ордена, который слишком часто во время наших драконьих экспериментов оставался неудел, мне было жаль. Но я же не гений, как Шон. Придумаю, что смогу, если смогу». «Вот и ладно. Подумай», — кивнул Шон. «Я вас оставляю, мне надо сюрпризы Фергусу подготовить. Только поставь щит вокруг стола», — напутствовал его Ти. «Один ремонт я тут сделал. Больше не хочу». Потом парни занялись чтением дневников Рамин, а я попробовала сотворить то, что хотел от меня Шон. Кажется, что-то нащупалось, но до решения было еще далеко. Выпустив обалдевшую лягушку в сад, вернулась на диван. Было здорово вот так сидеть между Тиану и Орденом, плечами ощущая идущее от них тепло. Мелькнула мысль о Лартае и поцелуях. «Белль, прекрати нас отвлекать!» Пихнул меня локтем Ти. «Ты лучше всех знаешь, что пока быть ничего не может». Жених встал, вышел из комнаты, через минуту вернулся и плюхнул мне на колени толстенный том в темном кожаном переплете. «Ты вроде бы хотела это почитать?» Я уставилась на обложку с гномьими письменами. «Что? Генеалогия славнейших родов подгорного народа? Убью гада!» Тиану и Орден переглянулись и захохотали. Перед сном мы прошлись по саду. Воздух был прохладен и свеж. Дул легкий ветерок. В кронах цветущих деревьев мелькали зеленоватые огоньки светлячков. А с неба мерцали яркие звезды и светил узкий серп месяца. Хотелось упасть на спину в траву, раскинуть руки и уплыть в ночь вместе с дыханием земли и полетом звезд. «А мы полетать немножко не можем?» — с надеждой спросила я. «Лучше не надо. Сад защищен от чужого любопытства, но за его пределами нас могут увидеть. Потерпи». Решив, что пора спать, отправились в дом. Нас встретил перемазанный в саже Шон. Сюрприз для любимого преподавателя был готов. Отправив умываться нашу подушку, стали устраиваться на ночь. Сегодня времени хватало, чтобы не спеша расчесать друг другу волосы. Вернувшийся Шон хмыкнул, глядя на эту идиллию, и обозвал нас всех мартышками. Точно завидуют. Тесной компанией мы стояли в коридоре на третьем ярусе Белой башни Академии, напротив аудитории, где должен был состояться экзамен по прикладной человеческой магии. Кресло председателя Шон уже заминировал. Теперь осталось только ждать. Я крутила головой. Мне все было интересно. Широкие коридоры, отделанные панелями из потемневшего дуба, темные портреты незнакомых мне деятелей, мраморные бюсты в нишах и многочисленные двери с номерами и табличками. Мимо бегали нервные студенты, за которыми по воздуху плыли кипы учебников. Весенняя сессия была в разгаре. Больше всего мне понравился внешний вид учащихся. Форма одежды и стиль причесок менялись от вольно-креативного до откровенного псих на воле. Конечно, известно, что маги не отягощены условностями и предрассудками, но чтоб так, я проводила взглядом парня с фиолетовой шевелюрой, одетого в рыжую хламиду с причудливо изрезанным подолом. Шон, зеленый зад твоего тербракаста и не будет заметен на этом фоне. Все решат, что это форма одежды такая. Ха, не решат. Вот сейчас на него посмотришь и сама поймешь. На экзамен он ходит в белом. Такой хламиде до пят. Она еще и жемчугом расшита. В белом? Переспросила я, не поверив ушам. А зачем такие странности? Никто не знает. Но у студентов есть примета. Фергус с жемчугами к телам вперед ногами. С первого раза почти никто ему не сдает. Странно-то как. Устав ждать, я крутанулась на каблуке и потянулась. «Простите, леди!» — послышался голос за спиной. Я обернулась, уставившись в светло-голубые глаза, смотревшие на меня симпатичного, русого мужчины с волосами до плеч. Взгляд был ищущим, как будто незнакомец ожидал что-то увидеть на моем лице, но не увидел. В его глазах появилось разочарование. «Извините, я обознался. Пожалуйста, я не в обиде». При звуках моего голоса в глазах неизвестного снова мелькнул интерес. «Леди, я не представился. Меня зовут лорд Алдо. Я маг». Мужчина, выжидающий, уставился на меня, ожидая ответа. Я, не зная, как реагировать, отступила за спину Ордена. Наверное, спрятаться за спину брата от заговорившего с ней в общественном месте незнакомца для девушки самая естественная реакция. Ар внимательно оглядел незнакомого мага. «Лаэр Тертарпа, я и мои родственники приехали в Галарен, чтобы посмотреть академию и узнать об условиях приема. Леди, ваша сестра?» — поинтересовался настойчивый русоволосый. «Кузина», — уточнил Лаэр. И замолк, показывая, что не намерен рассказывать слишком много неизвестному навязчивому лорду. «Простите», — улыбнулся лорд Алдо. «Позвольте, я извинюсь перед вашей кузиной за то, что побеспокоил ее, и продолжу свой путь». Ар кивнул и сделал шаг в сторону. Я протянула руку для поцелуя, недоуменно глядя на мужчину. На всякий случай подняла драконий щит, вровень с уровнем кожи. Кто его знает? Странный какой-то. На вид лет 30. Но это же маг. То есть, может быть, и 50, и 350. Чего он ко мне привязался? Тер Алдо клюнул меня в руку и поспешно удалился. Мы проводили его удивленными взглядами. Непонятно. Студенты по одному и группками заходили в аудиторию, возле которой мы стояли. На несчастных лицах была написана покорность судьбе. Потом прибежала пара молодых преподавателей, младших членов экзаменационной комиссии. И, наконец, ровно за минуту до начала экзамена в конце коридора появилась величественная фигура в белом. Я невежливо вытаращила глаза и уронила челюсть. Ти и Ар тоже не остались равнодушными. Зализанные волосы, глазки-буравчики, высокомерно задранный горбатый нос, расшитая жемчугами белая длиннополая мантия, вальяжная походка властелина мира и судеб. Да, если сложить эго всех нас четверых и помножить на что-нибудь трехзначное, все равно такого не получится. Майский день — именины сердца. Может, он Бога изображает? Ой, он еще и духами пахнет. Мы проводили ошеломленными взглядами зашедшего в аудиторию Фергуса Тербракаста, а потом, не сговариваясь, рванули к дверям посмотреть, что получится из шонового сюрприза. Студенты и преподаватели встали, приветствуя главу комиссии. Тот чуть заметно кивнул в ответ, поднялся на возвышение и плюхнулся в кресло. Пуф-пуф-ш-бух! Пыхнуло из-под четырех ножек. Повалил зеленый дым. А потом, до того, как ошеломленный Фергус успел вскочить на ноги, раздалось большое. Бум! Фигуру в белом подбросила и швырнула на четвереньки на пол перед ошарашенными студентами. Там, где прежде лилейная мантия прикрывала зад преподавателя, появилась огромная дыра, а в ней красовалась зеленая филейная часть педагога. «Фу!» — раздалось с передней парты. Кажется, эта зеленая еще и воняла. Кто-то нервно хихикнул. Потом раздался еще смешок. И еще. Через минуту аудитория хохотала, не в силах остановиться. Пара молодых педагогов вместо того, чтобы наводить порядок, прикрывала свекольные физиономии рукавами, отворачивалась и ржала вместе со всеми. Можно сказать, что экзамен по прикладной магии удался. Приложил Шон Фергуса как надо. Тердейл спрятал в карман кристалл рубина. Успел записать на память. Лицо мага выражало степень удовлетворения, близкая к эйфории. Карие глаза сияли. Видно, сильно его когда-то Фергус достал. Ну что, пошли? Другие башни посмотрим. По-моему, Шон не понял, почему мы заржали. Собираясь на выход, мы завернули к деканату полюбопытствовать, кто такой Тер-Алдо. Оказалась важная птица, заместитель декана. Интересно. А вон еще интереснее. В конце коридора показалась высокая, темноволосая фигура в черном. Шон поспешно увлек нас к лестнице, бормоча, что привлекать внимание декана нам ни к чему. Шон, а что будет с экзаменом? Перенесут? Неа. Так не принято, хмыкнул маг. А потом подмигнул мне. Сегодня третьему курсу повезло. Буду сдавать паре практикантов. Все, кто готовился, точно сдадут.